Глава 77. Влад. Мне кажется, я еще никогда и ни с кем не был так близок. Половину жизни я учился прятать свои эмоции под панцирь. Сперва не показывал тоски по брату, чтобы поддержать маму в трудный период. Потом стал шпионить за отцом, чтобы заставить его ответить за свои преступления. Кажется, до этого момента полной откровенности перед любимой женщиной я и не жил вовсе. Так, просто существовал. Перебивался случайными связями, платил за интим тем, кто не требовал откровенности. При этом думал, что все у меня нормально, все в порядке. И только теперь, чувствуя под собой нежное трепещущее тело, я наконец ощущаю, что дышу полной грудью. Вся боль и тоскливые воспоминания прошлого отступили. Стоило лишь открыться ей. Зря я так долго тянул. Надо было рассказать раньше. «Я хочу тебя, детка!» — шепчу ей на ушко, прикусывая нежную кожу. «Хочу быть рядом с тобой, в тебе, навсегда!» Теперь мне сложно представить, что когда-то я думал о ней плохо. Кажется, словно полюбил ее с первого взгляда. Просто не сразу понял это. Прошлое пеленой закрывало от меня все чувства. Я смотрел на жизнь через заляпанное стекло горечи, утрат и предательств. И вот теперь эта чистая девочка провела по нему ладошкой, убрав годами копившуюся пыль и грязь. И я могу видеть четко. Сердце бьется чаще, как локомотив несется к заветной цели — стать ближе, как можно ближе к ней. Все эти чувства охрененно непривычные, они сбивают с толка, путают мысли. Теперь кажется странным, что еще недавно секс без обязательств меня вполне устраивал. Наутро я забывал, как зовут тех, кого трахал. Это было очень удобно в выстроенном мной мире. Мире, где все было не тем, чем казалось. Я долго плутал по этим неясным дорогам, но теперь перед глазами вспыхнула путеводная звезда. Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до ее пылающего жара. Задираю коротенькое платьице, которым она ненарочно весь вечер соблазняла меня. Обвожу по кругу пупок, а потом приникаю к нему ртом и повторяю языком движение пальцев. Вася нервно втягивает животик, и ее ребра проступают четче, словно холмы в волшебной долине. Мои пальцы скатываются с пологих склонов, спускаясь ниже к жаркой влажности ее узкой пещеры. Мне нравится разгадывать заманчивую географию ее тела. Тело, в котором скрыто маленькое тайное сокровище. Самое ценное, что теперь есть у нас. Наш крошечный малыш. Никогда раньше не позволял себе спать с женщиной без предохранения. Но с Васей меня переклинило. Наверное, подсознательно хотела связаться с ней навсегда, проникнуть так глубоко, чтобы уже никогда не разлучаться. Двигаю пальцами вниз, обводя нежные складочки. Горячие и скользкие они трепещут от моих прикосновений. С губ любимой срывается сладкий стон, и она слегка изгибается в пояснице, бесстыдно подставляясь под мои ласки. Член воинственно натягивает ткань брюк. Хочу ее так, что терпеть невозможно. Клитор блестит от смазки. Знаю, ей хочется, чтобы я его потрогал. Прикасаюсь губами, слизывая прозрачные капли. «Да, еще. Малышка стонет все громче и сголодалась так же, как и я. Дотрагиваюсь до нежно-розового бугорка пальцами и слегка оттягиваю его вверх, сдвигая нежную кожу. Потом повторяю это еще и еще. Ах, моя малышка дрожит всем телом. Ее руки хаотично двигаются по кожаной обивке дивана, впиваясь в него ноготками. По каменному стояку проходит ток. Пульс бьется ниже пояса. Когда смотрю на ее распахнутую киску, самоконтроль сбоит. Приспуская вниз джинсы и дергаю ее на себя, пододвигая ближе за бедра, обхватываю член в кулак и двигаю по нему несколько раз. На головке тут же выступает жемчужная капля. Перед глазами плывет. Блять, от нетерпения все тело подрагивает. Я ведь должен быть с ней нежным, обещал себе, что в этот раз сделаю все ласково. Но когда головка касается горячих складок, я забываю обо всех своих обещаниях. Резко подаюсь вперед бедрами, погружаясь в раскрытое лоно. Вася пораженно смотрит на меня широко распахнутыми глазами, Ее брови сходятся к переносице. Закусывает губки, хватаясь за мои предплечья, тянет на себя. «Не больно, любимая?» Обеспокоенно хриплю, чувствуя, как плотно ее стенки обхватывают каменный стояк. Она захватывает меня в тугой плен, и я не уверен, что найду в себе силы остановиться, даже если она попросит. Но все же замираю в ожидании ответа. «Нет». Тихий стон, ее подернутый пеленой страсти взгляд устремляется на меня. Она дергает пуговицы на рубашке, обнажая торс, а потом пробегает по прессу остренькими ноготками. «Пожалуйста, еще, еще!» Откидывает голову на подушку, позволяя мне делать с ней все, что захочу. Я больше не сдерживаюсь. Член в одно движение погружается в нее до основания, растягивает тугую киску, заставляя ее хрупкое тело выгибаться в моих руках. Вершинки сосков призывно торчат вверх. Накрываю их ртом и слегка прикусываю зубами. Малышка охает, по ее телу проходит электричество. Двигаюсь рвано, еще и еще, прямо так, как она просила. Погружаюсь до самого упора и резко отвожу бедра назад, чтобы потом вдолбиться снова. Любимая прикрывает глаза, но я зажимаю ее лицо в своих ладонях и впиваюсь в искусанные губы ртом. Вырываюсь в нее сверху и снизу, наполняя собой до отказа. Потом отстраняюсь и провожу пальцем по пересохшим губам. Вася обхватывает его губами и слегка посасывает, томно глядя на меня снизу вверх. «Чёрт, это просто охрененное зрелище! Моя порочная, но такая невинная девочка! Хочу быть в каждой ее дырочке!» Приподнимаю ее под попку и, раздвинув полушарие, нахожу плотно сжатое колечко, слегка дразню его, а потом надавливаю смоченным в ее слюне пальцем. «Влад!» Испуганно шепчет, пытаясь соскочить. Но я не даю ей такую возможность. Мне нравится развращать ее, подталкивать к порочному удовольствию и раздвигать ее грани дозволенного. «Тихо!» — шепчу, продолжая смотреть ей прямо в глаза. «Тебе понравится? Расслабься, малышка!» Чувствую, как ее колечко плотно обхватывает палец. Надавливаю сильнее и проникаю глубже. Двигаюсь в киске мощно, распластывая под собой ее податливое тело. Она хватается за мои плечи, царапается и кричит так громко, что вскоре ее голос становится хриплым и надрывным. Мой палец двигается одновременно с членом, запуская язык в ее ротик и полностью заполняя собой. «Это чертов рай!» Наши тела покрываются испариной. Мы будто перестаем существовать и растворяемся друг в друге, превращаемся в одно тело. Моя мощь и ее слабость уравнивают друг друга, создавая космическую гармонию. Чувствую дрожь ее подступающего оргазма. Упругое колечко попки теперь расслаблено, и я полностью погружаю в него палец. Вася часто дышит, а потом ее тело выгибается в сладкой судороге. Продолжаю мощно входить в нее и вскоре присоединяюсь к нашему взрыву. Сперма вырывается из члена, даря блаженное опустошение, прижимая ее к себе, пока мы переводим дыхание. «Любимая моя девочка!» Глажу шелковистые волосы, а потом целую ее в лоб. «Я счастлива!» Чувствую, как ее щечки напрягаются в улыбке. Вдыхаю полной грудью. «Я тоже безумно счастлив!»